Горячие блюда. Хапама с орехами и кизилом. 2 стакана сушеного кизила, 1,5 килограмма тыквы, 2 головки репчатого лука среднего размера, 3 чайные ложки топленого масла, 1 стакан очищенных измельченных грецких орехов, 1 чайная ложка молотой корицы, 5 чайных ложек сливочного масла, 1 столовая ложка оливкового масла, 3 дольки чеснока. Тыкву промыть, срезать верхушку или разрезать пополам. Выбрать ложкой семечки с волокнами и частью мякоти, так, чтобы мякоти осталось около кожицы с палец толщиной. Замочить сушеный без косточек кизил. Потомить в топленом масле с ложкой воды мелко нарезанный репчатый лук. Мякоть тыквы мелко нарезать, добавить лук, заранее замоченный сушеный кизил, толченые грецкие орехи, посолить, всыпать корицу, рубленый чеснок и хорошо все перемешать. Тыкву снаружи смазать растительным маслом. Наполнить приготовленную тыкву мясным фаршем, закрыть срезанной верхушкой, установить на противень, смазанный растительным маслом, и запекать в разогретом духовом шкафу 40-60 минут. Готовую фаршированную тыкву слегка остудить, разрезать на порционные куски, полить растопленным сливочным маслом.